Глава 19. Часть 1. Восточный предел. Бета Винс Ноев. «Я видел, как Грасс покинул поселок», — удивляет своей осведомленностью Харп, стоит Винсу войти в гостиную огромного деревянного дома. Не зря его называют теремом. Он действительно смотрится шикарно и богато. Сложенный из оцилиндрованного бруса, построенный на берегу озера по специальному проекту, разработанному для Луны Восточного предела, но, к сожалению, так ею и не увиденный. Изумительный особняк, который Ноев без раздумий отдал ненаглядной Ронде, прекраснейшей из женщин, очаровавшей его с первых минут знакомства, и ее отцу, удачно развернувшемуся на соседних землях со своим немного неправомерным, а точнее совсем даже противозаконным производством синтетических порошков, поднимающих настроение. А теперь уже пристально поглядывающим и на восточный предел, такой огромный и неосвоенный. Да, Альфа Брис слишком глубоко ушел в свою месть и поиски убийцы семьи, совсем запустил дела стаи, оставив земли без надлежащего контроля, переложив ответственность на тех, кто оказался рядом в подходящий момент, что, несомненно, молодому и амбициозному оборотню, каким являлся Винс, пришлось только на руку. Парень не только умудрился пролезть далеко наверх по карьерной лестнице, обладая подвешенным языком, деловой хваткой и дьявольским умом, но и глупую страшилку Мию очаровал, окружив вниманием, за что стал любимчиком ее отца, а также оброс большими связями среди не совсем легальных дельцов на подконтрольной территории, а заодно неплохо обогатился за последние годы. Но разве ж бывает много денег и власти? Конечно, нет. Предела не существует, особенно если ты молод, самоуверен и хитер. А твои желания требуют иметь не только лучший дом, богатую стаю в подчинении, но и идеальнейшую из женщин. Ронда. Та, кто, несомненно, станет прекрасной спутницей жизни, бесподобной любовницей и музой, плюс поддержка ее папочки и совместный бизнес, что в будущем принесет миллионы. А что до Мии? Эта волчица тоже в хозяйстве пригодится. Особенно как та, кто непременно выносит и родит сильного щенка, который станет гарантом неоспоримой власти Винса над восточной стаей. Омега, ну надо же, такая жемчужина в таком уродском теле. Хотя характер у девчонки все же есть, а ломать и прогибать непокорных, издеваясь морально и действуя жестко физически, одно из любимых занятий Ноева. Вот Винс и повоспитывает слегка мелкую пигалицу, поиграется с ней, тешит собственное самолюбие и внутренних демонов. А как та понесет, так уж мучить и не станет, чтобы щенок не перенял мамкину ненависть к отцу. Да, идеальные планы. Все четко просчитано и точно подогнано. Только мелкие нюансы оставалось подбить, как дрянная оборотница сбежала, внеся в безукоризненно выстроенную схему такие ненужные никому изменения. Ну ничего. Эта самка совершенно беспомощна и глупа, как пробка, далеко не уйдет. А значит, со дня на день будет найдена, а уж Винс от души ее повоспитывает. Ноев даже облизнулся, прикидывая, что он использует из своего богатого арсенала самым первым. Наручники, плети или обычный кожаный ремень. Да, не сидится ему на месте, все что-то вынюхивает и разыскивает. Приблизившись к будущему тестю и пожав ему руку, практически уже вожак и хозяин этих земель, с удовольствием целует тонкое запястье красавицы Ронды, сидящей рядом с отцом. Жадный взгляд жарко скользит шоколадной и сочной девичьей фигурке, успевая обласкать всю ее с ног до головы, уделяя особое внимание шикарному декольте. А после Ноев вольготно размещается в широком обитом золотистым плюшем кресле и вновь переключается на старшего собеседника. «Жду не дождусь, когда он уже провалит отсюда окончательно и заберет своих шныряющих повсюду псов». «Ну, думаю, большая часть разъедется, как только озвучат завещание. Надеюсь, с ним-то все в порядке. Никуда вдруг не пропало». «На месте! Проверил первым делом!» Отвечает Винс Харбу, сам же так и пожирает глазами его дочь. Ух, и сладкая конфетка ему досталась, такая, что горит в объятиях, услаждает слух дивным голосом, а в постели даст фору даже самым изысканным куртизанкам. «А как ваши дела? Нашли ценную пропажу?» Очередной вопрос компаньона заставляет молодого человека вынырнуть из сладких грез и все же сосредоточиться на деле. «Нет. Словно сквозь землю провалилась, мерзавка. Явно у кого-то в доме прячется, но ничего. Парни заточены на поиски. Отловят». «Дочка Альфы может нам подкинуть хлопот. Особенно, если в ней почуют Омегу». Не унимается дотошный собеседник, и Ноев впервые начинает злиться на того, с кем решил организовать общее дело. Это его территория, это его люди, он сам прекрасно знает, как, когда и что следует предпринять. Не надо влезать, куда не приглашали. Злость, потихоньку скапливаясь, постепенно разрастается, закипает и давит, ища выхода, отражаясь жестким режущим блеском в глазах и сжавшихся в тонкую полоску губах. Даже взгляд на Ронду не смягчает настроя. Ноев ненавидит, когда ему указывают на недостатки и промахи, и не прощает обидчиков, хотя сидящий напротив оборотень не рядовой вервольф, которого спокойно закопаешь и пойдешь дальше. Нет, тут серьезные связи, деньги, власть... Пусть и другая, криминальная. «Проблему нужно решить, Винс. Ты же понимаешь?» Подводит итог старший из присутствующих, улыбкой стараясь смягчить свои слова, так как прекрасно улавливает и распознает злость молодого товарища. «Конечно!» — чуть заметно кивает Ноев, перебарывая себя. Не время показывать недовольство. Они оба заинтересованы друг в друге. «Вот и ладненько, зятёк. Нельзя нашу Рондочку подставлять. Правильно, золотко?» Улыбается Харп, обнимая дочь и целуя в висок. «Папа, а встреча с этими альфами обязательно?» Грудной голос самки разбивает напряжение вдребезги, восстанавливая мир. «Я их боюсь. Вдруг начнут нападать и давить со всех сторон?» «К сожалению, да, дорогая, обязательно. Но не переживай, я буду рядом. И я, моя прелесть». Включается Винс. «Жаль, Грасса нельзя устранить. Тогда бы и проблем не было. Только он дотошный до жути. Остальным своим заботы ближе». «Ничего. У меня на крайний случай и другие полезные микстурки есть, кроме Урсулина». Погладив дочь по спине, хмыкает Хорс и поднимается. «Пойду-ка я прогуляюсь. Часика два. А то что-то жарко тут. Не скучайте, детки». Часть вторая. Северный предел. Грег Борсов. Хаотичное передвижение Грега Борсова по огромной гостиной его неприлично большого трехэтажного особняка построенного в пригороде Лунсбурга, скорее напоминали метание разъяренного тигра в клетке, нежели действия всегда степенного, выдержанного и собранного банкира и бизнесмена, каким знали и видели его окружающие изо дня в день. Мариенберг — закрытый коттеджный поселок, с трех сторон окруженный шикарнейшим многовековым хвойным лесом, где в 500 метрах восточнее располагалось самое большое озеро страны, известное по всему миру идеально чистой водой, давно приглянулся одной из влиятельнейших личностей северной части континента. Потому, недолго думая, Борсов выкупил несколько соседних участков и отгрохал на них себе резиденцию, да такую, что и короли могли бы позавидовать, если бы дожили до этих времен. Само собой, в этом удивительно комфортном месте селились только достаточно обеспеченные люди и оборотни, знаменитости, политики, спортсмены, бизнесмены. Все те, кого нередко можно было заметить мелькающими на федеральных каналах, в прессе и на светских раутах, посвященных благотворительности, что в последнее время стало так популярно. Высший свет, и никак иначе. У Грега все и всегда было отлично. Бизнес процветал, банки приносили гарантированную ежедневную прибыль, а сотрудничество с нужными людьми не только позволяло виртуозно уходить от огромных налогов, но и вполне красиво сливать денежки тупых вкладчиков и заемщиков к себе на офшорные счета, проворачивая дикие комбинации. Вот, к примеру, кто-то брал кредит. Естественно, не копеечный, а очень приличный по размеру, и брал его не простой смертный, а так называемый идеальный клиент, проверенный людьми Борсова от и до. Как вариант, поругавшийся с родственниками, переехавший от них подальше, тот, за кого непременно долги возвращали поручители, когда он внезапно умирал. Идеальный двойной навар. Ведь выданный заем только по бумагам доходил до получателя, а по факту растворялся в сети, оседая на тайных счетах Борсова. И все шито-крыто. Кредит дан, документы подписаны, нотариально заверены, клиент мертв. Куда дел перед этим деньги, неизвестно. А поручители, ну, сами виноваты, что стали гарантом. Вот пусть и возвращают свои кровные. Да. В цепи все было идеально. Связи не подкопаться. Хакеры — мастера дела. Клиенты-смертники, подходящие, никто особо их кончину даже не рассматривал. Везде свои прикормленные лица. Да и с возвратом средств все исправно. Деваться-то некуда, а коллекторы — звери. Не захочешь, а все равно отдашь. Но тут... У идеального клиента Мика Грасса, откуда ни возьмись, объявился совсем не идеальный младший брат. Дотошный, зараза, до ужаса, решивший не оставлять смерть родственника без внимания, а изучить ее досконально, с упертостью и хваткой бульдога. И ведь рыл и рыл носом, пока не зацепился за, по сути, даже не ниточку. Так... Волосок. И ведь вытянул, вышел на одного из основных исполнителей грязных дел Грега. Сайка. Да, всеми ненавистный альфа северо-восточного предела давно был прикормлен Борсовым и выполнял львиную долю его заказов по уборке неугодных. Практически год Грег жил как на вулкане, ожидая вполне вероятного разоблачения, потому что не знал, до чего еще ушлый молокосос сможет докопаться. Вот и решил любимицу дочку использовать в своих целях, чтобы в семейный круг Грасса-младшего ввести и тем самым обезопасить себя как родственника. «Папа, что-то случилось?» Сейла, Примерная и исполнительная дочь, умница и красавица, всегда радовавшая отца тем, что неукоснительно выполняет его приказы и распоряжения, а также делает все необходимое на благо семьи и для расширения бизнеса, присела на самый краешек дивана, идеально выпрямив спину и скромно сложив ладошки на плотно соединенных вместе коленях, всем видом выражая внимание, покорность и сосредоточенность. Уж она-то, как никто, зная крутой нрав родителя и его бешеный темперамент, с малых лет уяснила, что в этот период самое лучшее – прикинуться милой дурочкой и дать отцу спустить пар, а уж потом вести диалог. Длинное, ниже колен платье со скромным вырезом лодочкой, немного открывающим ключицы и рукавами-фонариками нежно-персикового цвета, казалось скромным и закрытым, однако идеально подчеркивало безупречную осанку, красивую большую грудь и тонкую талию. Так что даже отец отмечал, какой ладной красавицей стала его дочь. «Случилось!» Мужчина повторно пробежал из одного конца гостиной в другой, сжав кулаки и с ненавистью поглядел в сторону одного из антикварных стульев, окружавших большой овальный стол. Желание схватить и хорошенько треснуть им об пол, так, чтобы ножки переломились, и весь он рассыпался в труху, буквально жгло душу, требуя выхода. «И?» — осмелилась подать голос послушная дочь. «Грасс!» — не сказал, — рыкнул возмущенный мужчина. «Райден? А что у него не так?» Не дать не взять. Идеальное личико весьма достоверно изобразило удивление. «У него все так!» Вновь рявкнул Борсов. «Все прекрасно, но не у меня. Эти неугомонные компьютерщики, нанятые им 2 месяца назад, никак не угомонятся, все роют и роют под меня». «У тебя проблемы?» «Нет, родная, у нас!» Не выдержав, Грасс все же подлетел к приглянувшемуся стулу и от души пнул его ногой, спуская пар. Потом еще раз и еще. Остановился, резко обернулся к дочери и внимательно ее осмотрел, и уже спокойнее выдал. «И прекращай разыгрывать святую простоту. Вот с Грассом можно, даже нужно, но не со мной. Я твою хитрую натуру знаю идеально. Как-никак сам воспитывал». «Ну ладно». Тут же хмыкнула интриганка, развалившись в кресле и закинув ногу на ногу. «Что от меня требуется?» «Все элементарное просто. Он же тебе нравится?» «Да. Хороший волчок. Карманным сделать, конечно, вряд ли получится. Силен, но мальчик аппетитный». Заправив выскочивший из идеальной прически локон за ухо, выдала юная волчица. И чуть погодя, с ухмылкой добавила. «Смотрит на меня голодным взглядом, но держится и расстояние соблюдает». «Сейла! Время поджимает. Мне нужны результаты. Никакого расстояния быть не должно. Соблазни, очаруй, запудри мозги. Соврати, наконец. Не мне тебя учить». «Я постараюсь, отец». «Нет, дорогая, если хочешь и дальше кутить по казино, пропадая ночами напролет со своим дружком Ашиком, ты не постараешься, а добьешься результатов. И не смотри на меня так. Не думала же ты, что я не знаю о вашей связи?» «А...» «Оставишь этого оборотня любовником. Обещаю даже прикрывать вашу связь, когда поженитесь с Грассом». «Я все сделаю». «Умница моя».